самокритика, самобичевание, недовольство собой, осуждение себя, презрение и ненависть к себе. Спасение не достичь ни постом, ни ношением особой одежды, ни самобичеванием. Все это суеверие и притворство. Бог все создал чистым и святым, и человеку нет нужды освящать его. Парацельс. Оккультная философия. Это другие разновидности агрессии по отношению к самому себе. Я заметил, что люди постоянно ищут в себе какие-то недостатки или считают себя недостойными чего-либо. Они сами себе создают разные комплексы неполноценности, а потом страдают от них. Это могут быть физические недостатки или недовольство своим поведением. Внешность играет огромную роль в формировании личности. Часто полнота, маленький рост, дефекты речи способны наглухо подавить в человеке скрытые возможности, а порой представление о себе у некоторых людей настолько искажается, что они начинают в буквальном смысле издеваться над собой. Ко мне на прием приходила молоденькая девушка, очень симпатичная, фигурка стройная. Я спросил ее, с чем она ко мне пришла, и очень удивился ее просьбе. Она просила меня, чтобы я помог ей похудеть. А однажды на прием пришла молодая женщина с 6-летним ребенком-дистрофиком. Маленький мальчик не позволял себе съесть лишнее яблоко, морковку, считая, что в них много нитратов, или кусок мяса, потому что мясо есть вредно. Сама мамаша тоже была худая и, по-моему, не добирала килограммов 8. Именно мать научила своего ребенка так относиться к продуктам. Она просила меня, чтобы я помог вылечить ее сына. Для себя же она просила, чтобы я помог ей похудеть. Я согласился помочь, но с одним условием. Мать должна своим примером помогать выздоровлению сына. То есть она будет есть все подряд, набирать вес сама и этим подавать пример сыну. Люди часто неверно оценивают свои возможности, ставят на себе крест в этой жизни, загоняют себя в определенные рамки. Это является причиной многих заболеваний и большинства личностных проблем. Например, совершив какой-то поступок, человек решает, что он поступил плохо и не заслуживает в дальнейшем хорошего в своей жизни. Комплекс неполноценности формируется с самого детства, когда ребенок только начинает познавать мир, узнавать и учиться многим новым для него вещам, а родители сразу требуют от него многого, предъявляют слишком высокие требования, наказывая за каждую мелочь. «И в кого ты такой бестолковый уродился?» – часто можно услышать от них. Способ поведения. Самокритика, недовольство собой, самоосуждение, презрение и ненависть к себе. Позитивное намерение. Изменить свою внешность, свое поведение, чувствовать свою привлекательность, исключительность, нужность и важность, самосовершенствование. Они забыли, какими беспомощными были в детстве. Конечно, каждый ребенок с жадностью впитывает в себя как губка все то, что происходит вокруг него. Родители сознательно и подсознательно навязывают ребенку свое восприятие и делание мира, но бесконечные наказания и насмешки подавляют в детях жажду творчества, желание учиться, порождают чувство неуверенности, страх перед чем-то новым, опасение, что за любую оплошность может попасть вдвойне. Так родители отбивают у детей охоту учиться, а потом удивляются, почему их ребенок получает плохие отметки в школе. Они забывают или просто не хотят понять, что только учась на собственных ошибках, их ребенок может научиться чему-то новому, испытать радость первых успехов. Конечно, каждый человек хочет быть любимым и нравиться другим, но знайте, что мнение окружающих о человеке – это всего лишь отражение того, что сам человек думает о себе. Проведите переоценку своей личности, начните уважать себя, и окружающие перестанут замечать ваши недостатки. Их, собственно, и нет, и будут обращать внимание только на ваши достоинства. Сколько существует примеров в истории, когда люди невысокого роста или с неприглядной внешностью пользовались уважением и признанием миллионов, а многие, наоборот, преуспевают в недовольстве собой и в ненависти к себе. Вот банальный пример. У мужчины есть комплекс неполноценности, он считает себя непривлекательным и недостаточно мужественным. Тем самым он на подсознательном уровне дает повод женщине который с ним живет, искать недостающее на стороне. Его отношение к себе формирует любовный треугольник. В такой ситуации есть два варианта реакции. Первый – это ревность со всеми вытекающими негативными последствиями. Второй – изменить к себе отношение, а значит, изменить свою жизнь. Выбор за вами. Я на практике убедился, что люди постоянно недовольны чем-то в себе. Одни постоянно ругают и критикуют себя, другие осуждают и презирают, а некоторые испытывают к себе ненависть. Такое отношение к себе имеет позитивное намерение. Но скажите мне, как можно самобичеванием изменить свое поведение и свою внешность? Представьте человека, который хочет стать чище, поливая себя грязью. Многие религиозные школы пытаются с помощью укрощения плоти или самобичевания достичь единения с Богом, истиной. Таким образом, они отрицают физический, материальный мир. Но как можно достичь истинной реальности, отрицая один из ее аспектов? Мы сами создаем свой мир, поэтому как мы относимся к себе, так и окружающие относятся к нам. Я заметил, что привлекательные люди часто считают себя некрасивыми. Они предъявляют слишком высокие требования к себе. У моей жены есть подруга, очень симпатичная женщина, но она постоянно находит в себе недостатки, часто выражает недовольство собой. В итоге, с каким бы мужчиной они ни познакомились, их встречи продолжаются не больше месяца-двух, и это еще сильнее убеждает ее в том, что в ней что-то не так. Если Бог и истина скрыты внутри каждого из нас, получается, что, осуждая себя, мы осуждаем Бога. Критикуя себя, мы критикуем Бога. «Доктор», – спрашивает меня пациент, – «я регулярно молюсь, соблюдаю пост, читаю Библию, люблю людей. Так почему же я болею и получаю неприятности в жизни?» «А как вы к себе относитесь?» – спрашиваю я его. «Как часто вы себя обвиняете или ругаете за какое-нибудь поведение?» «Постоянно. Я считаю, что человек должен самосовершенствоваться через осознание своих ошибок, своих грехов». «Скажите», – спрашиваю я пациента, – «а вы внимательно читали Библию?» «Конечно. Многие отрывки наизусть знаю». «Тогда скажите мне, пожалуйста, что сказано в Библии о любви к Богу?» «Первая и наибольшая заповедь гласит: «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим и всею душою твоею и всем разумением твоим». И еще в главе 10 Евангелия от Матфея сказано о том, что Бога нужно любить более чем отца или мать и более чем сына или дочь, то есть превыше всего в этом мире. «А вы следуете этим заповедям?» – спрашиваю я его. «Стараюсь». «Тогда ответьте мне на другой вопрос. Если Бог в душе каждого из нас, и каждая – это его частица, то когда вы ругаете или критикуете себя, кого вы ругаете на самом деле?» «Вы хотите сказать, что Бога? Но ведь я ругаю себя за свои поступки, а не Бога». «Это так, но ведь любовь к Богу начинается с любви к себе. Помните, возлюби ближнего своего, как себя самого». То есть, насколько вы любите себя, настолько вы любите и окружающих. «Да, пожалуй, вы, доктор, правы. Теперь я понимаю, откуда у меня проблемы в жизни. Я всегда на первое место ставил любовь к людям, а себя уже на последнее». «Обвиняя и ругая себя, вы ругаете Бога, а значит, ничего хорошего от Него в своей жизни не получите. Нужно любить и принимать себя таким, какой ты есть, без претензий и критики. А если не устраивает какое-то поведение, просто меняйте его на другое, более приемлемое и позитивное».